Глава 51. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Из песни «Если я заболею» на слова Ярослава Смелякова. Однажды старшие, которые никогда не уставали, придумывая для салаг все новые и новые формы издевательства, решили подготовить нас к службе в армии. Ну как подготовить? Физически и морально мы уже давно привыкли к распространенной в советской армии дедовщине. В этом смысле нас удивить было сложно. Мы подвергались побоям практически ежедневно. Что же касается спортивной подготовки, то и здесь детдомовцы могли бы легко конкурировать с представителями каких-нибудь армейских спортивных рот. Спорт в интернате был очень популярен и, соответственно, весьма неплохо развит. Единственное, что, по мнению старшаков, мы еще не научились делать вполне зачетно, это одеваться и раздеваться за 45 секунд, как требуют того армейские нормативы. На этом и решено было сконцентрировать наше внимание. Помню, как пьяный Грушин вваливается ночью к нам в палату. Свет резко бьет по глазам. «Рота, подъем!» — кричит еле стоящий на ногах Петя. В руках у него секундомер и бутылка водки. Ему, вероятно, кажется, что он сейчас где-нибудь в армейской казарме гоняет бесправных духов. Мы вскакиваем и начинаем, страшно путаясь в одежде, лихорадочно натягивать ее на себе. Грушин, периодически отхлебывая из бутылки, пялится осоловевшими глазами в секундомер. Не уложились вовремя, радостно вопит он, предвкушая хороший мордобой. «Рота, отбой!» Мы срываем с себя штаны и рубашки, не забывая аккуратно складывать их на стульях. Брошенная, как попало, одежда увеличивает шансы любого из салаг обзавестись добротным фингалом. Грушина сильно штормит, как будто он уже не в палате и даже не в казарме, а на корабельной палубе, уходящей у него из-под ног. Но Петя продолжает мучить нас своими невразумительными, поскольку язык его к тому времени уже не слушается приказами «рвота подъем», «рвота ходьбой», «рвота пойдем», «рвота ходьбой». Честно сказать, я уже так заебался одеваться и раздеваться, что с удовольствием бы вырубил Грушина его же бутылкой по голове, но это чревато для меня самыми ужасными последствиями, а потому мне приходится, скрежеща зубами от ярости, выполнять команды пьяного в дрободан упыря. Наконец, этот кретин и сам запарился изображать из себя командира. Кроме того, он уже окончательно уговорил бутылку и чувствует в себе силы поспать. Но прежде чем убраться к себе в палату, Грушин снова выстраивает нас в одну шеренгу и начинает равнять ее кулаком, обрушивая свою грязную пятерню на наши лица. Впрочем, удары у него на сей раз не очень сильные. Он слишком много выпил, чтобы нанести нам в таком разобранном состоянии существенный вред. В какой-то момент ребятам даже приходится поднимать дебила, потому что он промахивается мимо чьей-то рожи и с грохотом падает на пол, после чего начинает блевать прямо нам под ноги. Я смотрю на Грушина, как на кусок дерьма, и от омерзения еще долго не могу успокоиться. Даже уже лежа в кровати, я чувствую, как меня всего трясет от негодования. Нет, ну надо же быть таким феерическим ублюдком. И это поганое, вечно пьяное чмо мы должны бояться? С какой вообще стати? Но за Грушей, огромной безмозглой толпой, стоят все старшики, готовые растерзать любого, кто посягнет на установленный в интернате порядок. А вы говорите «армия». Тем, кто прошел детдом, армия не нужна. Что такое дедовщина, мы знали лучше кого бы то ни было. Другим развлечением старших, от которого они получали несказанное удовольствие, была игра, которая называлась «Хромой лис». Она оказалась настолько необычной и самобытной, что я должен рассказать вам о ней поподробнее. Но прежде всего замечу, что когда мы попытались внедрить эту игру в пионерском лагере, никто не захотел с нами в нее играть. Все пионеры наотрез отказались быть хромыми лисами, и вы сейчас поймете почему. Все дело в крайне жестоких правилах этой игры, которые могли понравиться только таким не совсем адекватным созданиям, как детдомовцы. Заключались же они в следующем. Водящий, обычно это был какой-нибудь слабосильный доходяга, прыгая на одной ноге, благодаря чему игра и получила свое название, пытался осалить кого-то из играющих. Но как только от невнимательности или усталости он становился на обе ноги, либо случайно выходил за пределы очерченного круга, к нему тут же устремлялись старшие, еще недавно бегающие от салки, и принимались буквально забивать его ногами. Единственным спасением для водящего было убежать или заползти, это уже как получится, в нору, крохотный пятачок, где он вроде как находился в относительной безопасности. Три таких забега в спасительную нору означали, что несчастный хромой лис, так и не сумевший никого осалить, обязан был медленно пройти сквозь строй, где его опять со всех сторон нещадно долбили ногами куда придется, после чего, как правило, продолжать игру он уже не мог, поскольку утрачивал всякую способность передвигаться. Помню, как одному хромому лису так жестоко зарядили с ноги по сраке, что он, не выдержав страшного удара, просто обосрался. Сие непредвиденное обстоятельство вызвало невероятное веселье среди старших, и они еще долго пинали ногами бедного парня, пока не загнали его в туалет и не заставили вымыть испачканную задницу под раковиной. Вот такие нехитрые развлечения практиковались в нашем удивительном детском доме, который порой даже мы называли дурдомом. Кстати, я уже после интерната узнал, что игра «Хромой лис» и в самом деле была когда-то довольно популярна на Руси, но в отличие от нашей, в ней никого не долбили ногами. Речь шла лишь о том, чтобы осалить играющих, которые старались увернуться от салки. Бить водящего, а вернее забивать его ногами, придумали тароватые на выдумку детдомовцы. Не мудрено, что с нами никто из домашних ребят играть в эту игру не хотел. Кому захочется прилюдно обосраться от жестокого пендаля? Иногда старшим бить нас просто так надоедало, и тогда они придумали стравливать младших ребят друг с дружкой в кулачных поединках. Ради такой прикольной забавы они каждую неделю составляли специальный график боев, где подробно расписывали, кто, когда и с кем будет драться. Скажем, в понедельник меня ставили против одного соперника, в среду назначали другого, а в пятницу сталкивали с третьим. Таким образом, я мог драться не только со своими одноклассниками, но и с ребятами постарше. Дабы пощекотать себе нервы, а заодно и немного обогатиться при случае, старшики делали ставки на дерущихся. Небольшие, рубля по 2-3, но не дай бог кому-то было проиграть схватку. Его избивали сразу же после спарринга и отправляли стрелять деньги на улицу. Свои бабки старшие в случае проигрыша на тотализаторе никогда не отдавали. В основном организаторы боев старались подбирать равных по силе соперников, поскольку наблюдать за явным избиением заведомо слабого противника никому не было интересно. А жесткий, бескомпромиссный махач с обильным кровопролитием вызывал у зрителей массу положительных эмоций. Чтобы посмотреть такие живописные драки, к нам в палату сбегалась вся интернатская шушера, алчущая крови и зрелищ. Нас заставляли раздвигать кровати, освобождая в центре комнаты достаточное место для импровизированного ринга, а потом мы мутузили друг друга на потеху старшикам, которые страшно бесновались на трибунах, плевались от переизбытка чувств и ревели дурными голосами «Добей его, суку!». Я не любил такие драки по расписанию, считая, что биться надо только за правое дело и с подлецами, а не распускать свои руки где ни попадя. Но у меня не было никаких шансов отказаться от участия в боях, которые подозрительно напоминали мне гладиаторские схватки. В любом случае, старшие заставят драться, даже если для этого им придется бить тебя 24 часа в сутки. В связи с этим мне вспоминается один красноречивый случай. Как-то к нам в класс пришел новенький, я уже и забыл, как его звали. Узнав про ночные побоища, он не на шутку перепугался. Целый день новенький дрожал от страха, как осиновый лист, а вечером буквально потряс нас следующей просьбой. «Ребята, может, вы попросите старших, чтобы они меня не ставили в спарринге, а я вам за это рубль дам». Если бы он о деньгах не заикнулся, мы бы его, наверное, поняли. Домашний ребенок к такой суровой жизни не привык, конечно. Но теперь пацаны разозлились не на шутку. «Ты что же это, трусливая твоя морда, подкупить нас хочешь?» Вечером новенький огребал так, как ему, наверное, никогда еще в жизни не приходилось. После этого случая он затаил на нас страшную обиду. И вот однажды, когда кого-то из наших парней старшики в очередной раз за что-то там пинали, новенький обратился к ним с предложением: «Ребза, у меня под кроватью кирзачи лежат, наденьте их, лучше будет». Мы были так потрясены этой подлостью, что еле дождались, когда уйдут старшие. На следующий день этот мерзавец с абсолютно синей и деформированной рожей сбежал из интерната. Среди всех драк того долгого гладиаторского марафона бои продолжались несколько недель, если не месяцев. Мне почему-то больше всего запомнилась схватка с Димой Кабановым, может быть, потому что она оказалась самой короткой. Это был очень крепкий, я бы даже сказал, монстрообразный парень, который учился двумя классами выше. Он самозабвенно увлекался штангой и благодаря своей постоянной работе с тяжестями накачал себе огромные бицепсы. В принципе, ему достаточно было бы просто хорошенько встряхнуть меня своими ручищами, как грушу, чтобы мой позвоночник тут же осыпался в трусы. Но качку этого показалось мало. Перед поединком он решил сломать меня еще и психологически. Целый день Димон выразительно поглядывал на меня, играя своими ужасными бицепсами и почесывая огромные, как кувалды, кулаки. Он словно издевался надо мной, наслаждаясь производимым им убийственным эффектом. Всякий раз, когда Кабанов пытался обратить на себя мое внимание, едкая горечь подступала к моему горлу, а рот наполнялся кислой слюной от страха. Я, разумеется, старался делать вид, что мне все нипочем, Но, честно говоря, собирался уже подаваться в бега, как тот новенький. Шучу, конечно. Однако, поверьте, тогда мне было совсем не до смеха. Я реально находился на жуткой измене и понимал, что шансов у меня против этого бодибилдера попросту нет. Грёбаные старшие, бляха-муха, с тоскою думал я. Подсунули мне такого накачанного мордоворота. Вы бы меня еще заставили с Лукавиным драться, пидормоты хреновы. От всех этих переживаний на меня нашла такая неприятная слабость, что последние 2 часа перед дракой я безвылазно просидел в туалете. Там я пытался гнать от себя пораженческие настроения, но не мог отделаться от ощущения какого-то неостановимо надвигающегося коллапса. Наконец, меня почти в полуобморочном состоянии доставили на место грядущей моей кончины. Мой друг Макс Чудаков попытался немного взбодрить меня перед схваткой. «Не ссы, головастик, авось он тебя не убьет. Здоров, зараза, конечно. Про таких обычно говорят, сила есть, ума не надо. Но ты не должен забывать, что большой шкаф громче падает». Я криво усмехнулся. «Легко тебе говорить, чудик». От страха я перепутал кличку Макса. «Ведь это не ты с ним дерешься». Но делать и вправду было нечего. Надо выходить и как-то погибать смертью храбрых, потому что трусов у нас не жалуют. И вот я стою в центре ринга, старшие бьют в специально подвешенную на веревочке склянку, оповещающую о начале поединка, и Кабанов, воинственно раздувая ноздри, всей своей огромной массой бросается на меня. Но все, кирдык мне пришел, думаю я, и изо всей силы херачу кулаком в ненавистное рыло, понимая, что другой возможности ударить этого монстра у меня уже не будет. Но что это? Вместо того, чтобы смять и похоронить меня под своей тушей, Кабанов вдруг хватается за лицо, падает на пол и начинает орать так, будто его только что зарезали. Я даже немного испугался такого неожиданного поворота. Оказывается, первым же и единственным ударом мне удалось свернуть на бекрень его нос, и он, катаясь по полу и страшно вереща от боли, буквально залил всю спальню своей кровью. Эта драка произвела на Кабанова такое неизгладимое впечатление, что после нее он уже никогда даже не пытался на меня залупаться. Так мы дрались некоторое время то со своими одноклассниками, то с более взрослыми ребятами. Наконец, даже старшим это немного осточертело, и тогда они придумали сталкивать лбами уже не отдельных соперников, а целые группы бойцов. Речь шла о нашем 6А и постоянно соперничающем с нами 6Б-классе. «О, это будет знатная заварушка», — радостно потирали руки старшики в предвкушении захватывающего зрелища. Уж они-то знали толк в подобного рода увеселительных мероприятиях. Было решено выставить от каждого класса по 10 лучших бойцов, бросить их стенка на стенку и посмотреть, чьи гавроши каких отпиздошат. Накануне Козлович вызвал меня к себе в палату и приказал: «Головастый, выбери самых боевых, на твой взгляд, пацанов. Завтра будете отстаивать честь нашего отряда. Надеюсь, что вы не ударите в грязь лицом. В противном случае я вас сам в нее закопаю». Кызел был в каком-то смысле патриотом нашего отряда, бля. Одно мне было непонятно. Почему ради его чувства гордости мы должны были замочить ребят, которые не сделали нам ничего плохого? Я вернулся к своим пацанам и навскидку назвал несколько фамилий тех, с кем собрался завтра встать плечом к плечу против грозного соперника. За долгие годы, прожитые в детдоме, я прекрасно узнал этих парней и был уверен, что они ни при каких условиях не дадут задний ход и будут биться до конца. Вот стоит и, как всегда, ободряюще улыбается Чудаков Макс, маленький озорной сорванец с пронзительными голубыми глазами. Кажется, будто это сама доброта, помноженная на ангельское простодушие. А попробуй-ка сломай его, хрен получится. Характер у пацана кремень. Рядом с ним расположился Серега Покровский, первый в классе ловелас, любимец всех детдомовских девчонок, и вместе с тем отчаянный авантюрист, готовый подписаться на любой кипиш, кроме голодовки. Как говорится, гулять так гулять, любить так любить. Ну а коли надо бить, значит, будем бить. Чуть поодаль мрачно глядит из-под лобья Серега Андрюшенко, или Дрюня, как мы его называем. Парень дерзкий, как пуля резкий. На его счет у меня только одно сомнение. Получится ли оттащить Серегу от уже поверженного противника? Дрюня дерется, как бультерьер. Он вгрызается в горло сопернику и совершенно не чувствует боли. Ни своей, ни чужой. За ним скромно примостился Сергей Котов. В классе он считается тихоней, чуть ли не молчальником, но в тихом омуте, как известно, черти водятся. Случись что, и он без сомнения схватит стул и разобьет его о голову обидчика. Мы хорошо знаем эту его необычную особенность, и потому охотно берем с собой на битву. Серега способен очень неприятно удивить наших оппонентов. Одним словом, нам было что противопоставить сопернику, и мы с нетерпением ждали того момента, когда сможем продемонстрировать всем свою молодецкую удаль в кулачном бою. Что называется, Дайте нам только хороших противников, а уж мы постараемся как следует расписать их под хохлому. Вечером старшие торжественно собирают нас в палате, но очень быстро выясняется, что она слишком мала для такого массового побоища, и тогда все выходят в просторную рекреацию на этаже. Здесь, конечно, дерущихся могут увидеть какие-нибудь воспиталки, однако они вряд ли остановят такое грандиозное мочилово, им просто не позволят этого сделать. Старшие ставят в коридоре несколько ведер с водой, чтобы было чем смывать кровь с искалеченных тел. Еще раз оглашают единственное правило драки, которое отменяет любые правила, и дают нам сигнал к началу так любимого ими рукоприкладства. Ну все, пошла жара. Держитесь, пацаны, где наша не пропадала. В точном соответствии со своим тайным замыслом первый удар по противнику мы наносим ногами. Это было, конечно, эпическое зрелище. Только представьте, 10 человек одновременно стремительно разбегаются и в отчаянном прыжке бьют ногами в головы своим оппонентам. Зрители чуть не захлебнулись в собственных слюнях от восторга. Конечно, не все мы попали туда, куда целились. Кто-то из нас промахнулся и врезался в стену, но задумка была хорошая. От такого лихого начала даже наши соперники прифигели. Тем более, что мы им совершенно не оставили времени на то, чтобы очухаться. В нас как будто бесы вселились. Сразу же после первого натиска мы принялись безбожно мочить своих врагов уже не только ногами, но и руками, локтями, и даже если удавалось достать противника головами. Какая же это была жуткая сеча. 2 десятка разъяренных парней молотили друг друга так, что казалось, небо упадет на землю. Ну или, по крайней мере, потолок обрушится на пол. На этаже стоял один сплошной неумолкаемый рев, состоящий из диких воплей болельщиков, победных кличей сражающихся и отчаянных стонов поверженных. Страшно вспомнить. Разбившись после начала побоища на двойке, так было удобнее драться, мы методично избивали и калечили друг друга, не обращая внимания на фонтанирующую из соперника кровь. Победа любой ценой – вот что было написано на наших искаженных от ярости лицах. Очень скоро стало понятно, что наши противники проигрывают эту схватку. Кто-то из них еще пытался устоять на ногах и оказать хоть какое-то сопротивление, но таковых мы беспощадно стреноживали и добивали. Ведь если враг не сдается, его уничтожают. Через несколько минут весь 6-й Б лежал в лужах крови, не в силах подняться. Вопрос в том, чей класс сильнее, был решен нами окончательно и бесповоротно, причем самым жесточайшим образом. Должен сказать, что никакая обычная драка по своему накалу не сравнится с массовой, где принцип «один за всех и все за одного» становится залогом твоего реального выживания. Где прилететь тебе может откуда угодно. Где радость победы или горечь поражения увеличивается у тебя пропорционально количеству участников драки с твоей стороны. В данном случае 10-кратно. И странное дело, при всей кровавой жестокости интернатских развлечений я не помню случаев с летальными исходами. Да, зубы случалось друг другу выбивали, носы, руки, ноги ломали, но трупов, как сейчас иногда бывает в школах, не было. В этом смысле всем нам как-то повезло с последствиями, по крайней мере, пока мы учились. Умирать детдомовцы из-за самых разных причин стали только после выхода из интерната. Но это уже немного другая история.